Не здороваюсь. Не уверен, что ты знаешь, но в метрополитене Санкт-Петербурга произошел теракт, унесший жизни, по информации на данный момент, 10 человек. И в первую очередь я хотел бы выразить, конечно, особо никому не нужное мое соболезнование близким погибших, но мне действительно очень жалко этих людей. Пусть память о них будет жить долго. Многие стали мгновенно искать виновников произошедшего и пытаться взвалить вину на те или иные плечи, хотя доказательств, которые могли бы подтвердить слова заявляющих, чуть меньше, чем ноль. Вы должны признаться в этом, что это всего лишь догадки и теории, которые я не буду озвучивать, ведь видео, извини, но не об этом. Правда, у меня нет доказательств, что теракт это дело рук власти, оппозиции, Украины или исламских радикалов, ведь именно эти версии озвучиваются на данный момент. Я просто хотел бы обратить твое внимание на следующее. Кто бы ни стоял за терактами, каждая политически заинтересованная сторона будет использовать произошедшее в своих целях, и ты не должен на это реагировать. Да, ты, конечно, понимаешь, кто выиграет от этих взрывов, но я действительно пока их не подозреваю, ведь пока нет улик, и я жутко не люблю теории заговора, но ты же знаешь, это не помешает им выжить из этой трагедии максимум плюсов. Ведь для власти террористические акты послужат причиной ужесточения мер безопасности, что даст карт-бланш правоохранительным органам. Карт-бланш, который в свою очередь позволит им, ссылаясь на теракты, запрещать любого рода массовые мероприятия, в том числе митинги. Власть, которая, возможно, и не причастна к взрывам, уже вытерла потный лоб, ведь повестка дня сменилась. Что там это коррупция и уточки, когда тут теракт? И в этот момент нужно понять одну вещь. Мне действительно очень жаль этих людей. Я очень надеюсь, что виновные, реально виновные, ответят. Но когда вам будут говорить по телеканалам, что самая животрепещущая новость, которая должна стоять во главе обсуждения, это теракты, помните одно. Это безусловно так. Но факты коррупции премьер-министра, это не просто украденные 70 миллиардов рублей, нет. Это человеческие жизни, точно такие же, как в метро. Украденные 70 миллиардов рублей – это не закупленные медикаменты, это не построенные больницы, это минимальные заработные платы для врачей, которые впоследствии приведут к смерти граждан. И этот вопрос мы так и не решили. Так что теракты – это ужасно. В первую очередь мне вообще бы хотелось получить ответ, а как в метро, где есть металлодетекторы, пропустили человека с подобной внешностью, который должен был нести багаж размером с огнетушитель? И у меня еще вопрос, а когда в метро и в других подобных местах повесят камеры не от первых Nokia с 0,3 пикселями, блять? Это что, какое-то ноу-хау камера, снимающая не квадратами? Так что я хотел бы и, как гражданин, требую ответа на эти вопросы. Но мое обращение заключается в том, что кто бы ни был виновником этих жутких и кровавых преступлений, мы не можем забывать о других жутких и кровавых преступлениях, которые косят население России уже не первый год. Я не люблю громких фраз о минутах молчания и светлой памяти погибших. Я думаю, что лучшим проявлением уважения к жертвам теракта это борьба против террора. Просто если террор в метро имеет выраженный характер, то воровство 70 миллиардов рублей уничтожает людей косвенно, но стоит признать, он делает это в разы лучше. Мне действительно очень жаль этих людей, не забывай их быть ими.